Хьюго медленно спускался вниз по лестнице, проклиная себя. Как он мог позволить себе так безоглядно увлечься? А воспоминания о ее горячем отклике еще больше подстегивали его гнев. Он, ее опекун, человек, которому она верит. Она живет под его крышей, в его власти, а он самым бессовестным образом воспользовался своим положением и ее невинностью. Сэмюэль поднял голову, когда Хьюго вошел в кухню и проследил, как тот схватил со стола бутылку с бренди и снова покинул кухню, громко хлопнув дверью. Сэмюэль отлично знал своего хозяина, и он сразу понял. Произошло нечто такое, что вызвало у Хьюго приступ безудержного гнева. А из этого состояния он порой не выходил подолгу. Из библиотеки донеслись звуки музыки. Сэмюэль прислушался и узнал решительные аккорды. Хозяин говорил ему когда-то, что это Бетховен. Да, Хьюго был явно охвачен гневом. Когда же им овладевало тоскливое отчаяние, он играл самые грустные отрывки из Моцарта или Гайдна, и все же Сэмюэль предпочитал гнев. Тогда выздоровление хозяина обычно было более быстрым. Библиотека находилась как раз под окнами Хлои, и звуки фортепиано отчетливо доносились до нее через открытые окна. Она слышала его игру и прошлой ночью. Навязчивая мелодия разбудила бы и мертвого. Но после бренди с молоком сон постепенно подкрался к ней, и она забылась, натянув простыню на голову. Она не знала, сколько проспала, но среди ночи что-то разбудило ее. Хлоя присела на постели. Музыка больше не звучала, а ночь казалось, еще темнее. Она сидела неподвижно, напряженно вслушиваясь и пытаясь понять, что же ее разбудило. И тут она услышала слабый звук. Ошибиться было невозможно. Где-то возбужденно лаяла собака. «Танте!» — прошептала она. Хлоя спрыгнула с постели, подбежала к окну и прислушалась, определяя, откуда доносится звук. Ее окно выходило на фасад дома, на сторону, противоположную двору, но если выгнуть шею, то можно было увидеть и аллею, посыпанную гравием, что вела к дороге. Лай слышался откуда-то с аллей. Но почему? Данте или ранен, или не может откуда-то выбраться. Босая, она выбежала из комнаты, совершенно бесшумно пронеслась по лестнице и через холл. Ударившись пальцем ноги о неровную поверхность каменной плиты, она вскрикнула от боли, и хотя Хлоя тут же подавила крик, звук громким эхом пронесся в тишине дома. Она прислушалась и с облегчением подумала, что, наверное, никого не разбудила. Данте и так уже доставил достаточно неприятностей, и не хватало только еще вытащить двух сердитых мужчин из их постелей в разгар глубокой ночи. Она осторожно открыла дверь и выскользнула во двор, тихо прикрыв ее за собой. Небо затянуло облаками. Звезды почти скрылись. Было совсем темно. Она не знала, который час, и пожалела, что не взглянула на часы в холле. Заухала сова, а потом вдруг послышался раздирающий вой какого-то, похоже, небольшого животного, охваченного страхом и болью. Но лай прекратился. Хлоя легко сбежала по ступеням во двор. Свежий ветерок повеял прохладой приближающегося утра, и по ее телу, прикрытому лишь тонкой ночной рубашкой, пробежала легкая дрожь. Она заколебалась, вспомнив о пальто, висевшем на двери кухни, но, когда вновь услышала донесенный ветром лай, забыла о холоде и побежала по аллее, не обращая внимания на мелкие камешки, впивавшиеся ей в ступни. Хьюго слышал шум в холле, но он не сразу понял, что это ее голос. Сквозь пьяное забытье, в котором пребывал, склонившись над клавишами при свете одинокой свечи. Он поднял голову, недоуменно моргнул, прислушиваясь, но ничего не услышал, кроме привычного поскрипывания спящего дома. Он потряс головой и вновь уронил ее на скрещенные руки. Одним пальцем свободной руки он начал наигрывать мелодию Скарлатти, но постепенно какая-то смутная тревога все же сменила его полубессознательное оцепенение. Он вновь поднял голову. По-прежнему не было слышно ни звука, но у него появилось ощущение, что в доме что-то не так. Может быть, дело в Хлое? Да нет, она ж крепко спит наверху после молока с бренди. Совершенно измотанная физически и эмоционально. Он было опять уронил голову, но тут же поднял ее. Оттолкнувшись от скамьи, он постоял несколько минут, раскачиваясь и пытаясь собраться с мыслями. Он решил, что следует подняться наверх и убедиться, что она спокойно спит в своей постели. А потом, может быть, и ему самому удастся забыться сном в собственной спальне. Слегка спотыкаясь, он сумел обойти все препятствия в библиотеке и вышел в холл. Порыв ветра распахнул входную дверь, не закрытую на замок, и он в недоумении уставился в ее проем. От свежего ветерка его голова значительно прояснилась. Опять Хлоя. Очевидно, глубокой ночью она отправилась на поиски этой чертовой дворняги и теперь разгуливает по пустынным окрестностям. Неужели у нее нет ни малейшего чувства самосохранения? Он с облегчением обратил негодование на девушку, перестав злиться на себя, и вновь представил ее упрямой, несносной школьницей с редкой способностью постоянно попадать в разные переделки. Хьюго направился к двери, и с каждым шагом его поступь становилась тверже по мере того, как опьянение проходило. Он пристально всмотрелся в темноту двора. Ее не было видно. Он не мог точно сказать, сколько времени прошло с тех пор, как он услышал звук, встревоживший его. Это могло быть и 5, и 20 минут назад. Ведь бренди способна творить странные вещи с чувством времени. Затем он услышал собачий лай, слабый, но отчаянный, доносившийся откуда-то с аллеи. Это объяснило прогулку Хлои, хотя и не оправдывало ее безрассудство. Но почему, черт возьми, она не позвала его? Он пошел вниз по аллее в направлении звука. Деревья, росшие вдоль аллеи, образовывали арку, совершенно поглощая неяркий свет луны, с трудом пробивавшийся через облака. Хьюго напряженно всматривался вперед, пытаясь различить в темноте ее силуэт или хотя бы услышать звук ее шагов. Постепенно лай приблизился и стал еще более отчетливым, но и более отчаянным. Должно быть, пес где-нибудь застрял. Хьюго ускорил шаги. Почти в полном мраке он двигался уверенно, поскольку знал все изгибы и повороты аллеи, как свои 5 пальцев. Он несколько раз позвал Хлою, но ответа не последовало. Вероятно, сосредоточившись на поисках Данте, она больше ничего вокруг не воспринимала. Он вышел из тени деревьев в конце аллеи, и тут лай прекратился. От дурного предчувствия он ощутил внутри холодок. Сам не зная, почему, Хьюго побежал к разваливавшимся колоннам ворот. Когда он почти приблизился к ним, раздался быстро прервавшийся крик. Хьюго бросился к узкой дороге перед имением, Он отчаянно всматривался в темноту. Лай, раздавшийся вновь, показался ему оглушающим в ночной тиши. Примерно в 100 ярдах от себя он, наконец, различил двигавшиеся силуэты. Отчаянный крик вновь прервал лай, и тени людей сплелись, словно в каком-то безумном танце. В этот самый момент задремавшая луна показалась из-за облаков, и в ее бледном свете Хьюго почудился блеск ножей. Это наверняка Джаспер. Другого объяснения просто невозможно было найти. Пробираясь через кусты, он думал только об одном. Сам он безоружен. Что бы там ни происходило, это было опасно. Один невооруженный мужчина не сможет противостоять троим. Троим? Нет, четверым. Но, приблизившись, Хьюго заметил, что четвертый человек лежал на земле, словно бесформенный сверток. Ему нужно было как-то разделить их. С одним он смог бы справиться без оружия, но их-то было больше. Он уже слышал их голоса и лай Данте, который то рычал, то взвизгивал. А затем он различил голос Хлои, такой же негодующий, как и в момент ее спора с продавцом репы. Она кричала на них, требуя оставить ее собаку в покое. Он почти ничего не видел, так как луна опять скрылась, и мог лишь догадываться, что девушке каким-то образом удалось освободиться. Моля Бога, чтобы у нее хватило сил отвлечь их еще на какое-то время, он пополз на животе по направлению к ним и вскоре оказался на месте потасовки. Данте почуял его запах и снова начал отчаянно рваться с веревки, которая, как теперь понял Хьюго, удерживала его. Кто-то выругался и повернулся к собаке, занося над ней нож. Хлоя молниеносно кинулась к мужчине, схватила его руку и вонзила в нее зубы. Нож со стуком упал на каменистую землю в 6 дюймах от Хьюго. Он незаметно завладел ножом, пока двое других мужчин пытались справиться с Хлоей, накинув ей на голову одеяло, а она отчаянно билась в удушающих складках материи. И тут Хьюго, добравшись до собаки, резким движением рассек веревку, удерживавшую пса. Данте, ставший свободным, набросился на одного из мужчин, державших Хлою, и вцепился ему в горло. Тот упал, издав истошный крик, полный ужаса. Итак, один повержен, другой безоружен. Хьюго прыгнул на спину третьего мужчины и вонзил нож в его плечо. Мужчина резко повернулся, на его лице было написано полное изумление, а рука дернулась к плечу, Хьюго нагнулся и быстро выдернул нож у него из-за пояса. Он точно не знал, полностью ли он разоружил своих противников, или у кого-нибудь из них еще был пистолет, и в любом случае ему по-прежнему противостояли трое. Значит, шанс победить, даже учитывая помощь Данте, был недостаточно велик. Медлить было нельзя. Внезапность действий оставалась его последней картой. Хлоя все еще пыталась выпутаться из-за одеяла, и он просто поднял девушку, перекинул ее легкое тело через плечо и, вновь петляя, нырнул в кусты. У него не было никакого желания стать движущейся мишенью для стрелка из пистолета. Данте рванулся за ним, и Хьюго возблагодарил Бога за то, что пес на этот раз на его стороне, несмотря на бесцеремонное обращение с его хозяйкой.